поэтому его дают даже больным при лихорадке, когда нельзя пить ни вина, ни пива. Но и здоровым я рекомендую этот напиток, хотя советую пить небольшими порциями, а то он может очень скоро опротиветь. Часть третья. Лечение болезней. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Введение. Описанные ниже случаи болезни не вымышлены. Все они были в действительности, и я ручаюсь за каждый факт, приведенный здесь. Факты эти приведены мною не ради рекламы или преувеличения, а для того, чтобы они могли помогать или служить в жизни. Я отлично сознаю, насколько несовершенна и неполна третья часть моей книги, то есть сколько случаев болезней даже не упомянуты в ней. Отчасти этому виной недостаток времени, но главным образом я не хотел сухо и кратко перечислять все болезни и способы их лечения. Рассчитывая на ограниченный круг читателей, я намерен был изложить им это скорее в форме беседы, но так, чтобы каждый отдельный случай указывал на известные симптомы, к нему относящиеся, и тут же изложил правильный способ водолечения, наилучший в данном случае. Как садовник, составляя букет, срывает не все цветы и не в одинаковом количестве, так и я на поле болезни старался выбирать лишь наиболее поучительные случаи водолечения, часто встречающихся у нас заболеваний. Удалось это мне или нет? Во всяком случае, было такое доброе желание. Я, однако, думаю, что желающий научиться и непредубежденный читатель найдет в песке не одну крупицу золота. Дорогой читатель, болезни — это крест, который каждому из нас приходится нести. Рано или поздно, и, быть может, только при кончине мы имеем право облегчать себе этот крест. Еще пророк Елисей сказал Нееману, князю сирийскому, больному проказой, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Примечание. Смотри, 4 книга Царств, 5:10. «Да поможет мне Господь в моем желании помочь многим, которые с трудом несут крест свой». Понос. 48-летний мужчина приходит ко мне и говорит, «У меня постоянно понос. Сегодня уже 7-й раз. Это потому, что я в дороге, а вообще 6 раз в день. Я этим болею уже 1 год. Цвет лица у больного свежий. Этому больному делали. Первое. Каждое утро и после обеда верхнее обливание. Второе. Каждое утро он ходил по воде, а после обеда обливание до колен. Результатом этого было то, что стул явился только на 5-й день. Внутрь он ничего не принимал, кроме 6-8 ягод можжевельника. Читатель спросит, может быть, отчего лечение назначено совсем необычное? Ответ прост. Человек этот был с виду крепок и свеж, следовательно, природные силы были налицо. Если их поддержать еще употреблением воды и укрепить их увеличением тепла, то организм сам должен был победить и изгнать болезнь. Далее я посоветовал 2-3 полуванны в неделю и также часто верхнее обливание и обливание колен. Астма. Один господин рассказывает, «Мне 46 лет. Астмой я страдаю уже 20 лет. Я обращался ко многим врачам, но они объявили мне, что болезнь моя неизлечима. И назначали только успокаивающие средства, которые мне не помогали. Часто дыхание затруднялось настолько, особенно по ночам, что я в сильнейшие морозы должен был стоять у открытого окна, чтобы не задохнуться. Такие припадки продолжались иногда несколько дней подряд. Все средства оказывались недейственными. К этому присоединялись еще отсутствие аппетита, полный упадок сил, и я видел, что так продолжаться не может. Наконец, небо сжалилось надо мной. Книга «Мое водолечение» явилась в качестве спасителя. Просто невероятно, как вода может быстро переделать натуру человека.